Глава 75. Проявление судьбы. Мир моего прошлого, мир, откуда я родом, все еще часто приходит мне на ум. Для меня это была жизнь в изоляции, но нельзя сказать, что я ненавидел каждое мгновение своих почти 40 лет, проведенных там. Мне особенно нравилось посещать приюты и играть с детьми. Конечно, большинство мальчишек считали бои на мячах и тренировки ки формой игры, поэтому, когда бы я ни приходил, я проводил часы, обучая их. Я довольно отчетливо запомнил один день, когда мальчик из приюта, его звали Джейкоб, задал мне вопрос. «Братец Грей, а ты веришь в Бога?» Спросил он, глядя вверх и дергая меня за рукав. Я никогда не верил в Бога или в то высшее существо, в которое верили некоторые из людей. Как может быть Бог в мире, где уровень боевой силы определял, как вы проживете свою жизнь? Родители, у которых рождались физически слабые или искалеченные дети, считались униженными. Их часто высмеивали другие за их спиной. Такие дети, даже если бы они выросли и дожили до подросткового возраста, никогда не смогли бы ничего добиться. Их презирали примерно так же, как муху, жужжащую у кого-то перед лицом. Надоедливые, бесполезные. Лучше бы умерли. Даже женщина, какой бы красивой и харизматичной она ни была, могла бы стать лишь высококлассной проституткой, если бы не обладала хотя бы минимальной силой, необходимой для того, чтобы считаться посредственной среди практикующих. Даже те старые ублюдки в совете, которые целыми днями сидели на заднице и использовали всех как пешек, когда-то были великими бойцами и известными личностями. Как в таком мире мог существовать Бог? Даже если Бог и существовал в моем предыдущем мире, он, разумеется, не был милосердным или любящим, не говоря уже о справедливости. Когда тот ребенок, Джейкоб, спросил меня, верю ли я в Бога, я не смог ответить. Эти дети, как и я, когда-то верили, что есть высшая сила, которая наблюдает за нами, защищает нас. И снова уже в этом мире мне задали похожий вопрос, но его задал кто-то, кто намного старше меня. Верил ли я в божеств? В какие-то высшие силы, которые были выше нас и являлись недосягаемыми? «Я не уверен, существует ли божество в...» Слова в этом мире чуть не сорвались с моих губ. «Хе-хе-хе, я задавался этим вопросом всю жизнь, но в итоге начал думать, что божества все же существуют». Дедушка Вирион разразился искренним смехом. «Что заставило вас изменить свое мнение?» Я в любопытстве наклонил голову. «Она». Я подумал, что Вирион указывает пальцем на Тесс, но понял, что он направил свой взгляд на спящую Сильви. «Подождите, Сильви? Вы думаете, Сильви — божество?» Чуть не подавившись слюной, я снова перевел взгляд на дедушку. «Сопляк, божества отличаются от того, что написано в религиозных книгах о богах. Божества — это существа, способные вознестись из того, что мы считаем их смертными телами, и полностью гармонировать с маной. Драконы, по крайней мере то, что я о них читал, — это существа, которые могут естественным образом стать божествами. Их нельзя отнести к манозверям класса S или SS. Если сравнивать это с ядром маны, то божества — это уровень, которого можно достичь, превысив стадию белого ядра». Сказав это, дедушка Вирион посмотрел вниз на свои собственные руки и усмехнулся. «Вот мы, эльфы, люди и гномы, в лучшем случае едва способны использовать силу белой стадии. Однако, возможно, все еще существуют создания, которые могут легко затопить долины и сравнять горы с землей». Дедушка Вирион снова посмотрел вдаль. Он закрыл глаза на некоторое время, затем снова медленно открыл их. Его взгляд переместился на меня. «Ты читал о войне между тремя расами, а также о недавней войне между людьми и эльфами. Но по сравнению с этими двумя войнами, этот континент в древние времена был гораздо более хаотичным и опасным. В те времена три расы вели кочевой образ жизни, постоянно скрываясь от мана зверей. Люди, эльфы и гномы путешествовали отдельно друг от друга из-за различий во внешности и культуре. Но всякий раз, когда представители этих рас встречались, мы были в довольно хороших отношениях. Так и должно было быть. Мы обменивались информацией и торговали сырьем, которое добывали по пути. Сейчас это время известно как эпоха зверей, когда манозвери неистовывали и правили континентом. Я не понимаю, почему мы не использовали магию, чтобы прогнать манозверей? Я могу понять избегание манозверей A-класса и выше, но я не понимаю, почему мы были настолько беспомощны. Мои брови в замешательстве нахмурились. «Дело не в том, что мы не хотели, а в том, что мы не смогли. Сопляк, ты когда-нибудь обращал внимание на картину в главном зале королевского дворца Элинора?» Он внезапно сменил тему. «Вы имеете в виду ту огромную картину в гостиной? Конечно, сначала я заметил ее, но не мог понять смысл, поэтому просто проигнорировал». Я издал неловкий смешок, почесывая голову. «В каждом из трех королевских дворцов есть картина, похожая на эту. На ней изображено могущественное божество, дарующее нам инструмент, чтобы победить зверей маны и положить конец эпохе зверей». Я не мог понять, что чувствовал Верион, когда говорил все это. Его выражение лица все еще представляло собой смесь различных эмоций. Как бы смешно это ни звучало для меня, тон дедушки показывал, что он не шутил, когда говорил это. Поэтому я замолчал, позволив ему продолжить. «Это божество появилось перед тремя представителями рас, и они стали праотцами тех, кем сейчас являются три королевские семьи. Оно одарило наших предков шестью артефактами, и они были поровну распределены между тремя предками, выбранными божеством в качестве королей. Среди людей два артефакта получил тогдашний глава семьи Глайдер. Среди гномов два артефакта получил глава семьи Грейсандерс. И, наконец, среди эльфов два артефакта получил предок моей семьи Иролит». Верион не мог не ухмыльнуться, посмотрев на мое выражение лица. «Чего? Почему это так называемое божество просто так дало трем расам эти сокровища?» Недоверчиво спросил я, не в силах сдержаться. «Дай мне закончить, сопляк», — отчитал он меня. «Помни, это было за много веков до моего рождения. Эти знания передаются от короля к королю. Я думаю, что информация могла быть преувеличена или искажена в определенных моментах. Но это то, чему меня учили. Три короля не должны были самостоятельно использовать три пары артефактов, дарованных божеством. Но вместо этого они должны были передать их двум своим самым могущественным подданным под клятвой души в ходе своего рода рыцарской церемонии. Даровав эти могущественные артефакты своим сильнейшим воинам, три расы должны были использовать силу артефактов для своей защиты, а также для победы над манозверями и другими древними монстрами того времени», — пояснил он. «Я бы предположил, что если дать трем расам сверхмощные артефакты, то это скорее приведет к хаосу и войне, чем будет использоваться для защиты. Я не уверен насчет эльфов, но взять хотя бы людей. Среди них жадность не такое уж редкое явление», — усмехнулся я, покачав головой. «Забавно, что ты это говоришь. Ведь именно так и произошло. Артефакты действительно позволили эльфам, людям и гномам работать вместе в тот период, чтобы еще больше расширить область своего господства. Многие манозвери были либо убиты, либо изгнаны в то место, которое сейчас известно как Звериные Поляны, положив конец эпохе зверей. Однако вскоре после этого жадность охватила трех королей и их подданных. Помимо невероятной силы, которую артефакты давали своим владельцам, эльфы, люди и гномы также получили понимание того, как использовать источник энергии, из которой состоит мир, и который мы теперь называем маной. Благодаря этому пониманию пользователи артефактов начали обучать управлению маной тех, кого считали способными, что дало начало первому поколению магов. Упиваясь властью, гармония ослабла, что вскоре привело к внутренним распрям из-за жадности. Вирион посмотрел на меня с болезненной улыбкой, прежде чем продолжить. Три пары дарованных артефактов обладали различными атрибутами и были разделены между людьми, эльфами и гномами, соответственно, еще больше обособив всех нас. Различия в специализации между тремя расами, которые мы имеем сегодня, предположительно обусловлены этими артефактами. Гномы считали, что именно они должны быть правителями континента, поскольку они являются существами, наиболее близкими к Земле. Мы, эльфы, считали, что поскольку мы ближе всех к живым существам, то, естественно, мы должны быть правителями континента. А люди, которые смогли обучиться использовать все четыре основных элемента, считали, что божество, естественно, захотело сделать именно их правителями. Вирион оглянулся на Тесс, чтобы убедиться, что она все еще спит. Первая война, которая длилась дольше, чем время, пока они загоняли манозверей на звериные поляны, привела к разделению трех рас, а также к образованию трех королевств. Вторая война, с которой ты более знаком, произошла между людьми и эльфами. Так вот, возвращаясь к вопросу о том, откуда взялись шесть копий, может, сам угадаешь? Спросил он, словно проверяя меня. «Подождите. Значит, те шесть артефактов, которые были дарованы вашим предкам, так называемым божеством, были переданы шести копьям?» Пронеслось в моей голове, когда кусочки головоломки начали складываться. «И эти артефакты — причина, по которой они смогли подняться выше стадии серебряного ядра и стать магами белого ядра. А также причина, по которой они не могут идти против Совета, поскольку связаны клятвой души, как и предыдущие пользователи, связанные с первыми королями!» Воскликнул я, придя к откровению. Все встало на свои места. «Копья, скорее всего, были выбраны среди кандидатов, которых воспитывала королевская семья соответствующей расы, и после того, как они были признаны достойными, им был дарован артефакт вместе с клятвой души, которая связывала их жизни с королями!» Продолжил я. «Именно так. Их секретно растили как кандидатов на владение артефактом. Однако после открытия другого континента три расы решили, что им необходимо объединиться». У дедушки Вириона было отстраненное выражение лица, когда он это объяснял. «Последний вопрос. Значит, в прошлом артефакты тоже отдавались влиятельным магам? Почему мы никогда о них не слышали?» К этому моменту я уже сидел, сосредоточившись на разговоре и наклонившись вперед, как будто так можно было бы быстрее получить информацию. «Да, но это первый раз, когда о них стало известно. В прошлом обладатели артефактов всегда защищали короля и его семью из тени. Только сейчас, после объединения континента, мы решили обнародовать информацию о владельцах. Конечно, никто не знает, что они получили свою силу благодаря силе артефактов. Если бы этот секрет был раскрыт, это, скорее всего, вызвало бы государственный переворот. На жадность многочисленных магов Серебряного Ядра, отчаянно стремящихся превзойти свои пределы, нельзя смотреть свысока. Кто знает, как далеко могут зайти некоторые. Может быть, даже уничтожить весь королевский род в надежде стать новыми хозяинами артефактов». Вирион снова сделал паузу, прежде чем повернуться и снова посмотреть на Сильви. «Я предполагаю, что твоя связь способна стать божеством. Я не знаю, сколько времени это займет, и будем ли мы вообще живы, когда это случится. Но, Артур, тебе нужно стать сильнее. Называй это моей старческой интуицией, но я чувствую, что скоро произойдут изменения. Колоссальные изменения. И я надеюсь, что я просто ошибаюсь». Впервые я видел, чтобы у дедушки Вириона было такое беспокойное выражение лица. В голове промелькнуло сообщение, которое Сильвия оставила мне после телепортации в Эльширский лес, О том, что я снова услышу от нее сообщение, когда достигну стадии, превышающей белую. Я начал думать, что, возможно, эти так называемые божества не такие уж и выдуманные, как я раньше считал. Что происходит? Почему я сплю на земле?